По таинственным причинам Рише не смог найти общего языка с Голином, и, наконец-то, в истории выжившего возникла фамилия Иньериту после 21 грамма и Вавилона, объявленного почти новым Теренсом Маликом или Андреем Тарковским. Творческие амбиции Иньериту привели к тому, что работа над новой версией сценария и процесс выбора натуры затянулись на долгие годы. Собственно, режиссер успел в промежутке снять «Бёрдмана» и закрепиться в статусе оскароносного автора. На фоне всех этих перипетий, приглашенные Иньериту Леонардо Ди Каприо и Том Харди, заменивший в роли антагониста Шона Пена, поставили обязательным условием в контрактах выплату гонорара вне зависимости от того, будет однажды закончен фильм или нет. Выживший таким образом еще на этапе предпродакшена оправдал свое название. Теперь всем участникам оставалось выжить на съемках, местом проведения которых Иньериту решил сделать штат Монтана, север Канады и район Рио-Оливия в Аргентине. Локации, пользующиеся у кинематографистов благодаря суровому климату репутации «сущего ада». Не внушало особых надежд членам съемочной группы и художественная концепция, выдвинутая Иньериту вместе с оператором Эммануэлем Любецки, согласно которой в картине должно было быть исключительно естественное освещение, а значит, работа могла растянуться больше, чем на полгода. Шестой полнометражный фильм «Иньериту» стартует как эпический вестерн, постепенно превращаясь в так называемый «survival». Хотя истинная задача режиссера в «Выжившем» — провести ревизию американской истории, предоставив классический сюжет о покорении фронтира во всей его отталкивающей кровавой красоте. Хью Гласс и его товарищи задолго до того, как просторы североамериканского континента заполонили ковбои и золотодобытчики, осваивали природные богатства, принадлежавшие коренному индейскому населению, действуя, разумеется, огнем и мечом. Трапперы немногим отличались от конкистадоров и прочих мародеров, грабивших земли, появившиеся на карте белого человека благодаря великим географическим открытиям.